и объяснил, что она может быть идентифицирована по веснушкам. Вы помните, на каком месте? Но я еще говорил, а мои слова становились все менее и менее убедительными, а голос слабым. Ясно, что Фарли они показались минимум странными. Примерно минуту он орал на меня, потом отдышался и сказал: «Ты проклятый маньяк! Что же, по-твоему, я должен носиться по всей Калифорнии за какой-то голой задницей? Ты придумай какой-нибудь другой способ выставить меня круглым идиотом. Причем здесь ты? Нужно, чтобы тюремная надзирательница...» «Хватит, Скотт. Еще одно слово, и я упеку тебя в камеру. За бродяжничество или за попытку помешать отправлению правосудия». Несколько секунд он сопел, а потом заорал: «За извращение!» Он прямо-таки зашелся, но сделал усилие и овладел собой. «Скотт», — сказал он тяжело и медленно, — «откуда у тебя эта идея? Что ты пытаешься сделать? Что доказать?» Я начал было ему объяснять, но внезапно смолк. Не мог я рассказать Фарли об имевшемся у меня фото. Вчера во время допроса я умолчал о том, что взял негатив из фотоаппарата Уэба. Если сейчас я сознаюсь в том, что утащил негатив под носом у полиции... «Да просто знаю, и все», — сказал я. «Конечно. Точно так же, как ты знаешь, что Уэб женился. Его жена была похищена. А его, возможно, кто-то из ревности застрелил. Хотя я и знал, что лжешь, я лично связался с Гонолулу. Там никаких свидетельств того, что Олден регистрировал брак, нет. Поверь мне, Скотт, будешь продолжать в том же духе, попадешь в камеру или психушку». Уэб не говорил, что женился в Гонолулу. Он сказал: «На Гавайях». «Может быть...» «Я уже сказал тебе, чтобы ты прекратил, Скотт. Мне позвонили из ВАУ, что ты и к ним подкатывался. Смотри, я тебя предупредил». Он замолчал, словно вспомнив что-то. Потом медленно сказал: «Мне доложили, что кто-то вломился в дом Олдена сегодня утром. Где ты был в 9:30? «Да брось ты. Тебя отпустили в 9. Значит, это вполне мог быть и ты». «Конечно. Это был я. Я просто мечтал снова очутиться в твоих ласковых объятиях. Ты вычислил все очень точно». Мой сарказм не очень-то убедил его. Но больше об этом он не говорил. Когда он начал угрожать мне снова, я положил трубку. Я знал заранее, что именно так и будет, но все же попытался. Теперь уж точно. От полиции Медины мне не видеть сотрудничества или помощи. Могу нажить только неприятности, ничего более. Значит, все, что будет необходимо сделать, мне придется делать самому. Окей. Да будет так. Я стал опять рассматривать журналы. Под каждым фото стояло только имя натурщицы. А на следующей странице приводились данные о ней, включая имя и фамилию или псевдоним. Имена по порядку публикации фотографий были: Сью, Жанетта, Ева, Рейвен, Луана, Дотти, Джейн, Альма, Гей, Кэнди, Пейджин и Чарлина. Я посмотрел помещенные в журнале данные о натурщицах и начал переносить их на лист бумаги. Вот что у меня получилось в результате. 12 месяцев и 12 имен. Осень. Шатенки. Сентябрь. Сью Мэйфер. Октябрь. Жанетта Дюре. Ноябрь. Эвелина Йенс. Ева. Зима. Брюнетки. Декабрь. Рэйвен Маккена. Январь. Луана Калеха. Февраль. Дороти Ласуэлл. Дотти. Весна. Блондинки. Март. Джейн Олис. Апрель. Альма Виллер. Май. Гей Беннет. Лето. Рыжие. Июнь. Кэнди Смол. Кэнди. Июль. Пейджин Пейдж. Август. Чарлина Лейвилл. Выписав эти имена, я еще раз просмотрел список. До сих пор об этих девушках мне больше ничего не было известно. Разве только что у одной из них было 4 веснушки. Вы помните где? Оставалось эти веснушки отыскать. Я знал, где можно отыскать одну из девушек, позировавших для ВАУ, так как каждый из них после появления в журнале ее фото следующий месяц выступала в казино «Алжир» в Лас-Вегасе. Сейчас шел август, значит, мисс Июль находилась в Лас-Вегасе. Я сверился со своим списком, позвонил в «Алжир» и справился, там ли мисс Пейджин Пейдж. Поскольку для участников шоу было еще рановато, я назвался и оставил свой номер телефона, попросив мисс Пейдж позвонить мне, когда она появится. Одну фамилию я нашел в телефонном справочнике Лос-Анджелеса, другую — в городском справочнике Голливуда. Остальные девушки могли находиться где угодно, — думал я. Должен быть какой-то более простой путь. И тут в моей памяти всплыло имя Орландо Десмонд. Если кто-нибудь мог знать местонахождение всех девушек в данное время, это был он.